it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Посвященный доксам и парадоксам времени. На прошлой лекции мы говорили о Гегеле и парадоксальность, неожиданность, экстравагантность его метафизических построений не позволила мне перейти к следующей теме, к Шеллингу. И я хотел бы остановиться еще на философии Гегеля, потому что крайне нетривиальной, крайне небанальной, неожиданной является его метафизика, в рамках которой, собственно, темпоральность и рассматривается. Мы говорили о том, что между тремя главными моделями философии Гегеля, между тремя главными началами, которые составляют специфику, секвенцию его диалектики, между тезисом, антитезисом и синтезом, или логика метафизическим началом, тезисом, природным началом, антитезисом и духовным началом, духом, гайст, который представляет собой синтез, между ними тоже можно провести определенную, если угодно, хронологическую секвенцию, последовательность, но это будет метафизическое время. Это будет время истории духа. История метафизической диалектики, которая, конечно, к природному времени, к времени реальному, к времени, с которым мы имеем дело, напрямую отношения не имеет, но все предопределяет. Предопределяет и время, и его структуры, предопределяет онтологию, предопределяет все парадоксы внутри онтологические, внутри метафизические, поэтому это метавремя Гегеля, об этом мы уже говорили. А сегодня давайте обратим внимание, может быть, более подробно на саму структуру гегелевской философии. И я предлагаю обратиться к его ранним работам, которые потом станут двумя частями энциклопедии философских наук. Это натурфилософия, философия природы и философия духа. Вся энциклопедия философских наук состоит из трех томов. Это «Большая логика». Второе – это философия природы, и третье – это философия духа. Вот наброски к философии природы и к философии духа Гегель начал еще в ранней юности, то есть когда он был преподавателем в Йене, в йенском периоде, 1803-1875 год, вот до феноменологии духа. И вот в этих набросках к этим более зрелым, позднейшим работам философия природа и философия духа, вот там Гегель дал очень много крайне интересных замечаний, которые являются в каком-то смысле ключом к пониманию его, всей его философии. Но вот в этих ранних работах основные линии, основные моменты даны чрезвычайно ярко, контрастно и немного хаотично. То есть юный Гегель живет в цепочке таких непрерывных откровений и озарений, и когда он их пытается фиксировать философским языком, он подчас еще не доводит этот язык до такого четкого логического совершенства, как в будущем, как в зрелом периоде. И от этого эти тексты, наброски к философии природы и наброски к философии духа, и особенно наброски к философии природы, приобретают такое важное значение, особенно для нас, заинтересованных проблемой времени. В отношении времени здесь говорится, пожалуй, больше, чем где бы то ни было. У зрелого Гегеля в более развитых работах, посвященных истории философии и философии религии. Но здесь как раз Гегель подходит к тому, как он метафизически понимает природу. И это понимание еще находится в процессе формирования. От этого именно вот ранние работы Гегеля представляют такое большое значение. Итак, я хочу обратиться к этой реконструкции, которая чрезвычайно важна для понимания природы времени у Гегеля и вообще гегельской философии. Итак, вспомним, с чего мы начали. Что такое тезис? Тезис по Гегелю – это идея, которая находится в себе, или логико-метафизическое понятие. Очень важно, что здесь идея мыслится как нечто единственное. В отличие, например, от единого хэн Платона, ну, который, собственно говоря, базируется на диалоге Парменид Платона, вот это предонтологическое, небытийное, предбытийное понимание единого, оно встречается и у Гегеля, но только с определенным отличием. Если у Платина единое является благом, как и у Платона, Платин говорит, что единое благо, поэтому оно перестает быть единым. Поэтому это как кипящий кубок с пенным игристым вином, как кубок божественного Диониса, переливается через свои края. Поэтому единое не только едино, но одновременно оно вытекает во многое. Оно пересекает свои границы вовне. И тем самым конституирует второе начало, единое многое, соответствующее второй ипостаси платиновской философии уму. Так вот, это благость единого, объяснение всей теории ипостасей у Платина, и оттуда третья возникает ипостась души, потому что ум Хенпала переливается и дальше, и стекает в душу, душа, которая еще дальше стоит от единого, ну и она, соответственно, включает в себя телесный космос. Но у Платина картина ясная, картина, если угодно, прямая. Есть такое не предбытийное, изначальное, абсолютное начало в себе, которое в силу того, что оно благо, а Платин трактует это, благость трактует как отсутствие зависти, отсутствие ревности. То есть оно равно себе, это единое, и больше, чем равно. То есть вот благость заключается в том, что она не держится за свою единственность, это единое, а сообщает свою единственность, свои свойства и тому, что лежит вне него, и тем самым конституирует, собственно говоря, это вне его. То есть это и есть, собственно, исток Проудоса, благого демиурга, поэтому так жестко Платин спорит с гностиками, которые развивают идею злого демиурга. Платин говорит, почему вы так относитесь к единому, которое добро. И тот факт, что в конечном итоге это излияние, выход за его пределы привлек к телесному миру, которое не самое лучшее место, Платин это признавал, он сам стеснялся даже своего тела, он считал, что телесная реальность – это некоторая помойка бытия, периферия бытия, но она тоже нужна, потому что она появляется, вот эта телесная помойка, свалка, она является продуктом блага, продуктом доброты единого, который притекает из себя, и тем самым оно на самом, как, в каком-то смысле ухудшается, становится менее лучшим, менее чистым, менее единым, и так доходит до множества, до телесного множества. И здесь уже становится на границе с чистой материей, с чистым небытием, где орут тела от ужаса материи, призывая в себя души по Плотину. Вот у Гегеля, в отличие от Плотина, это единое, это идея в себе, это единственное, оно не благое. Вот очень, очень важно, оно не благое в том смысле, что оно не является вытекающим за свои пределы. Или, по крайней мере, поначалу оно именно не такое. И начальным тезисом гегелевской философии является утверждение именно единственности этого начала. То есть оно существует в себе, анзих. Вот эта идея или этот дух, этот субъект в конечном итоге, божественный субъект, существует исключительно анзих, существует исключительно в себе. И будучи в себе, он существует совершенно не для другого, не допуская другого. Это точка, это совокупность логических законов, трех логических законов, где А равно А, не А, либо А, либо не А, при этом еще А нету. В этом есть логические законы, но нет той сферы, к чему бы их применить, они существуют в чистом виде. Существует вечная точка, не допускающая ничего, кроме себя. То есть она есть, вот это единое представляет собой понятие по Гегелю, и представляет собой понятие, оно совершенно, это начальное единое, единственно, оно единственное, не допускает между себя, кроме себя, вне себя ничего, и является чистым понятием в таком состоянии духа в себе. У духа еще нет ничего конкретного. Это чистое и фундаментальное понятие. Вот это и есть тезис. И это точка, которая есть. Это вечность, которая есть. И эта вечность в себе, это дух, который есть, это субъект, который есть, но он замкнут на самого себя, потому что он абсолютен, самодостаточен, и ничего кроме себя не предполагает, не допускает. В этом отношении он не так благ, как единая плотина. То есть это единая плотина только с вычетом его блага. У Гегеля, в отличие от Плотина, едино не перетекает за свои границы. В этом специфика особости, некий тревожный метафизический тон всей гегелевской диалектики. Но как же объяснить тогда существование, вот если это единое, как единственное, никак из себя не выходит, как же объяснить существование многого или того имманентного космоса, мира, человека, в котором мы живем, который явно не является этой точкой вечности. И все здесь наоборот говорит о том, что это не вечность, не точка, не законы логики, не метафизика. И для того, чтобы объяснить сам факт наличия чего-то другого наряду или вопреки этой базовой точке тезиса, Гегель вводит свое фундаментальное понятие антитезиса. То есть вот есть тезис и есть антитезис. Теперь давайте подумаем, что такое антитезис по Гегелю. Можно представить так, что антитезис представляет собой вторую точку. Но здесь мы приходим сразу же, вот в таком антитезисе, мы приходим сразу к противоречию. Есть только одна точка, и смысл этой точки, что она единственна абсолютно и является концептуально состоявшейся. То есть это и точка, которая есть в самой себе и есть нечто абсолютное. Когда утверждается антитезис, то возникает утверждение второй точки. Тоже и это утверждение поначалу является столь же концептуальным, столь же жестким, столь же логическим, как и в случае первой точки. Но вот здесь мы как раз говорили, как материя или природа пытается прыгнуть на дух на прошлой лекции. Так вот можно сказать так, что вот постановка этой второй точки есть великое отрицание. Есть гигантское отрицание. Гегель не углубляется на вопрос, откуда появилась эта вторая точка, как она возникла, но она очень напоминает метафизически и фигуру дьявола, и фигуру Аримана в иранской традиции, и фигуру злого Демиурга. То есть возникает некоторая инстанция, которая оспаривает единственность единственного, которая говорит «я тоже единственная», оспаривает божественность Бога. Это вторая точка говорит «я тоже Бог, я тоже единственный, я тоже точка, я тоже вечность, я тоже предшествую пространству, я есть всегда, я есть в себе». Так возникает нарушение логического закона, потому что либо точка может быть либо одна, единственная, вот точка в логическом смысле, либо существует один логос, одна логика, а одно логико-метафизическое начало, либо никакого. Поэтому, когда утверждается вторая точка, возникает второй бог, который претендует на такой же вот божественный статус, как и первый. Это в этом и есть фундаментальное значение антитезиса. И здесь как раз иранская религия, гностические, дуалистические мифы очень помогают нам понять, о чем идет речь, поскольку речь идет о восстании, антитезис восстает на первую точку, на тезис. То есть антитезис – это восстание второго начала против первого. Но в этом восстании, в этой прямой и радикальной негации происходит... происходит как раз фундаментальная проверка оправданности этого действия. Здесь возникает битва между двумя точками. И с точки зрения Гегеля, с точки зрения философии Гегеля, вторая точка, которую пытается кто-то, неизвестно кто, или сама она пытается концептуально сбыться, статься, она получает удар, потому что здесь включаются законы логики, и эта точка подлежит радикальной негации. Сама эта точка и есть негация. Поскольку она пытается негировать ту точку, которая первична, то первичная точка, утверждающая свою единственность, говорит: «я единственный, значит, вне меня ничего нет, значит, этой второй точки нет». И вот эта попытка состояться второй точке, и это, которая есть уже негация единственности первой и ответная негация первой, хотя это все происходит на уровне концептов, это все еще не происходит, это до природы, это некоторые метафизические аффирмации между собой вступают в такое сложное взаимодействие. Но тем не менее, первая точка, если угодно, побеждает, и на месте второй точки, где она должна или могла бы быть, возникает антиточка. Вот, то есть эта точка перечеркивается. Ее кто-то хотел поставить, или она хотела состояться, и была перечеркнута первой. В этом и заключается самая базовая логика монотеистической метафизики, или метафизики монизма, в конце концов. Есть вот одна точка, и нет никакой другой. И если мы попытаемся поставить вторую точку, то эта вторая точка будет уничтожена. Так возникает в силу вот этих обменов, в силу обмена радикальными негациями, происходит рождение некой антиточки, точки, которой нет, которая претендовала бы на то, чтобы быть точкой, но она не является точкой, а является, наоборот, абсолютным ничем, потому что ее не может быть без нарушения логического закона. Это некий ответный удар божества, который восстанавливает свою собственную единственность. Здесь следует сделать короткое отступление о трех видах негации, которые выявил, ну, в частности, Трубецкой в своей фонологии, но это нам поможет понимать Гегеля лучше. С точки зрения Трубецкого, Николая Сергеевича Трубецкого, основателя как евразийского движения, так и великого лингвиста, существует в языке три типа отрицания. Первое – это привативное отрицание. Это чисто логическое отрицание, но применяется к концептам, а не к словам, и означает полное радикальное «нет». Вот эта логика 1-0, которая предполагает, что либо есть наличие, абсолютное и полное наличие, либо отсутствие, причем между ними нет никаких промежуточных инстанций, они не могут сосуществовать с друг с другом, они относятся друг к другу по законам чистой логики, либо есть, либо А, либо не А, и не может быть и А, и не А, это закон исключенного третьего, и поэтому эта превативная негация, превативное отрицание предполагает жестокое и тотальное упразднение концепта как такового. Вот любая аффирмация, если она подвергается превативной негации, на месте нее ничего нет. Это очень трудно представить себе с точки зрения такой экзистенции или с точки зрения, может быть, опыта, с точки зрения языка это трудно представить. Но логика устроена именно так. Здесь речь идет либо есть, либо нет. И вот это «нет» – это означает «нет совсем, нисколько, полностью, тотально». И само представляет собой ничто. Вот это не «а» означает, это некий сложнейший привативный концепт, который, в принципе, есть «нихц». Есть «нихц» в самом чистом, полном, абсолютном смысле. Это результат привативной негации и отношения между первой точкой, точкой тезиса «духа в себе» «анзих» и второй, вот этой неудавшейся точкой антитезиса, которая хотела быть поставлена, не смогла, здесь негации привативной в обоих случаях. Потому что когда возникает идея поставить вторую точку, это значит отрицать единственность первой точки, а значит отрицать ее саму полностью. Если вторая точка такая же точка и претендует на ту же единственность, то если есть она, вторая точка, то нет первой. И первая не точка. Если есть первая точка, то нет второй. И вторая не точка. И, соответственно, вот претензия на то, чтобы быть точкой, либо подтверждается, либо радикальным образом отрицается. Мы видели, что в случае вот этой антиточки действует, побеждает первая точка. Это закон монотеизма философского, если угодно, метафизического. И, соответственно, или монизма. И в этом отношении на месте этой второй точки возникает гигантская пульсирующая дыра ничто. Вот впервые ничто концентрированно утверждается. Если бы не ставить эту точку, то все, кроме этой первой точки, все было бы ничто по факту. А вот когда эта точка теоретически пытается быть поставленной, тогда ее конкретное отрицание сжимает ничто, делает ничто лазерным. То есть эта антиточка еще более ничто, чем все остальное ничто. Это уже по-настоящему привативное ничто, ничто в абсолютном и радикальном смысле. Потому что продуктом негации, привативной негации, является именно полное ничто. А в нашем случае, поскольку негация обращена к этому изначальному абсолюту, закрытому, единственному в себе, то это негация полная и тотальная. И тем не менее, в этой второй точке, которая получила отрицание от первой, ничто присутствует в концентрированном таком сгущенном виде. Это предельная плотность ничто в этой точке. В этом отношении эта точка еще более ничтожна, чем все остальное ничто, потому что все остальное ничто и не претендовало на то, что оно точка. А вот этот момент претендовал, то есть это и получил удар больше, чем все остальное ничто, просто было уничтожено. Таким образом, антиточка начинает нести в себе концентрированное ничто, как результат этой превативной негации. Напомню сразу, что у Трубецкого речь шла еще о двух других видах негации. Сейчас они нам понадобятся. Другая негация или другое отрицание он называл эквивалентным, то есть допускающим существование другого. То есть не А, но Б. Вот это эквивалентное. Эквивалентная негация. Не мужчина, но не ничто на месте мужчины, не труп, не пустое место, не уничтоженные остатки даже там, личности, полностью стертые, например, из истории. Ну, например, женщина, или ребенок, или старик, или котенок, или сосна. То есть на месте отрицаемого в случае эквивалентной негации ставится другое утверждение. Просто говорится, что не это утверждение, а другое. Не это понятно, а другое тоже понятно. И вот здесь в случае эквивалентной эквивалентной негации по Трубецкому, речь идет о более архаичных, более экзистенциально изначальных формах, формах восприятия языка. И вот своего рода эквивалентная негация свойственна в каком-то смысле и растениям, и животным, которые способны различать одно от другого, но не способны подняться до уровня понятия и, соответственно, до привативной негации. Это негация, которая означает просто переход, перенос внимания с одного на другое. И когда что-то уходит из внимания, то оно подвергается отрицанию. Но это отрицание никак не претендует на то, чтобы уничтожить то, что отрицается. Ну, не мужчина, ну, женщина, ну, не женщина, ну, червячок, ну, не червячок, так, гора. То есть это, в этой эквивалентной негации все допускается, все есть, и то, что отрицается, просто остается там же, где оно было, но выпадает из поля внимания. Это эквивалентная негация, она свойственна языку как таковому, в то время, когда привативная негация свойственна логическим понятиям по Трубецкому. И еще Трубецкой говорит о третьей негации, негации градуальной, где утверждается между двумя полюсами, негациями, некое промежуточное начало. Это более жесткая негация, чем в случае эквивалентной негации, которая просто допускает, никак не умаляя одно то, что отрицается, и никак не превознося то, что утверждается, потому что между ними существует некая такая рядоположность, просто они безразличны друг другу с точки зрения активного противостояния. А и Б не находятся в оппозиции нисколько. Просто если А подвергается негации, значит начинается Б. Там Б закончилось, начинается С. И все осталось на своих местах, даже если это выпало из внимания. В случае эквивалентной негации здесь нет иерархии. В случае привативной негации иерархия абсолютно вертикальна, либо есть, либо нет. А в случае градуальной негации возникает некий последующий, последующий элемент. То есть, ну, не совсем есть, но и не совсем не есть. Не совсем это, не совсем то. Это более вертикальное, чем эквивалентное, но менее вертикальное, чем привативная негация. В частности, вот лингвист Колесов приводил пример этой, в языке этой градуальной негации, когда он говорит о существовании в русском языке такого слова «неклен». Неклином называется маленький кустарник, такой кустарник, небольшие кусты, листья которых напоминают клен. Так вот, вот это пример градуального отрицания в языке. Причем сам Колесов обращает внимание, что русское «не» скорее именно градуальное. А привативным, аналогом привативного отрицания является приставка «без» или предлог «без». Вот это более жестко. А вот «не» – это скорее в русском языке именно градуальное, а не привативное отрицание. Соответственно, «неклен» – это, с одной стороны, не клен, не клен, а с другой стороны, и, в общем, немного клен, потому что листики похожи. Вот этот «неклен» или нечто промежуточное между днем и ночью, сумерки, они могут быть и рассветные, и вечерние, они могут казаться светом по сравнению с ночью, а могут казаться уже тьмой по сравнению с днем, с дневным светом. Отсюда возникает некий градуальный промежуточный элемент, который фактически любую оппозицию, любую негацию смягчает, и между двумя полюсами вот этой негации или этого сопоставления утверждает некий третий промежуточный элемент, чуть, скажем, выше, чем низший элемент отрицаемый, и чуть более низкий, чем утверждаемый. То есть между аффирма и него в логике возникает некоторый промежуточный не отрицание, а отрицание С некоторое, вот градуальное, что не совсем отрицаем, ну типа и не совсем утверждаем. Вот такую риторическую уклончивость, которая характерна для градуальной негации. Так, теперь применяем этот принцип трех негаций, привативной, эквивалентной и градуальной, к гегелевской схеме. Мы концентрируемся сейчас прежде всего на тезисе и антитезисе. И вот, когда возникает антитезис, ариманом ставится вторая точка. И тут же упраздняется. Но на месте этой упраздненной, с точки зрения армузда или вот духа в себе, точки на этом пустом месте возникает очень концентрированное ничто. Ничто более ничтожное, чем само ничто. Ничто par excellence по преимуществу. Лазерное ничто. Черное более черное, чем само черное. И это черное есть по Гегелю то, что называют понятием природы. Понятием природы, которое представляет собой некий проект второго абсолюта, такого же, как первый, но значит и отрицающий единственность первого. То есть такой же, это значит, в отношении абсолюта говорить, что есть такой же абсолют, значит отрицать абсолютность абсолюта, то есть его главное качество. Именно эта проблема волновала замечательного румынского философа Лучана Блага, который говорил о том, что если бы Бог создал творение в полном смысле слова, он бы создал второго Бога. И тогда было бы два Бога. Это бы нарушило единство Бога. Поэтому, говорит Лучан Блага, Бог создает несовершенное творение. В нем купировано, как если взять, представить это творение треугольника, в нем отрезана верхняя часть. Поэтому это творение представляет собой такую трапецию со срезанным верхним треугольником. Ну, из этого Блага делает много выводов, но самое главное, да, он вводит понятие трансцендентальной цензуры. Трансцендентальные цензуры необходимы для того, чтобы творение могло быть, оно не должно быть божественным, оно не должно быть таким же, как Бог, потому что тут будет нарушена сама идея божества, и поэтому творение умалено по отношению к Богу заведомо, то есть оно цензурировано, из него изъяты некоторые элементы, и это сделано специально, чтобы оно могло быть. Это очень важная мысль, возможно, кстати, она навеяна во благе Гегелем, потому что у Гегеля более только обостренно мы видим ту же логику. Вот возникает идея природы. Как она возникает? Это концепт природы, это фактически та же самая вторая точка, которую кто-то пытался поставить, и это не удалось. То есть это антиточка. Это идея природы, бегриф, концепт природы. И вот этот концепт природы невозможен, но он становится, он привлекает к себе внимание отрицающей негации великой силы негатива и становится антиточкой, как таким провалившимся, запрещенным, цензурированным, уничтоженным, сведенным до самых таких корней небытия, горделивым вызовом. То есть очень похоже на падение сатаны, которая говорит, что я тоже Бог, я первый, и сбрасывается с небес. Вот это идея природы, это не сама природа. Идея природы не существует, потому что если она будет существовать, если она будет претендовать на то, что это точка, она будет нарушать единство первой точки, тезиса. Поэтому антитезис в своей концептуальной стороне, на уровне своего понятия природы, он поражен онтологически, и его нету. Но вот дальше происходит очень интересный момент. Происходит обрушение идеи или понятия природы в нечто, что является уже терпимым по отношению к первичной точке. То есть, если идея природы или понятие природы нетерпимое, подвергается по Гегелю прямой и тотальной привативной негации совсем, совсем ничего, никак, то когда мы переходим от понятия природы к природе, возникает совершенно новая инстанция. То есть внутри антитезиса возникает, в свою очередь, особая полярность верха, где была расположена эта уничтоженная, сожженная, испепеленная великой силой единственная вот эта антиточка, и низом, вторым полюсом природы, где природа становится, начинает быть. Но начинает она быть за счет того, что она не точка, за счет того, что она не своя идея. То есть, как идея природа уничтожена попыткой восстать на Бога, стать вторым Богом. В этом качестве, в этом притязании природа поражена и превращена в ничто. Но, в свою очередь, это понятийное ничто, это антиточка, низвергается в природу как действительность, И эта природа как действительность представляет собой очень интересное явление. Это не антибольше точка, а это напротив отрицание уже в свою очередь этой антиточки или понятия о природе таким образом, чтобы существование природы не нарушало логического закона единственности единственного, то есть тезиса. Иными словами, природа по Гегелю существует по отношению к единственному, к тезису, в другой форме негации. Природа, конечно, не единая, но оно и не вторая точка, не второе единое, не второе единственное. И поэтому единственное терпит природу как факт, но не терпит идею природы, концепцию природы, потому что концепция природы – это второе единственное, что логически исключается. А природа, которая перестает претендовать на эту единственность, вступает в отношения с единственным тезисом в эквивалентную негацию. А это эквивалентная негация, эквивалентная оппозиция вполне уже допустима. То есть, да, природа не Бог, да, Бог не природа, ну и ладно, перевели внимание с одного, другое не замечаем, перевели внимание на другое, это первое не замечаем, замечательно, а спокойно сосуществует с Б, потому что Б, то есть природа, как второе, другое начало, и не претендует на то, что оно такое же, что оно единственное. Более того, природа есть множественная. И если брать такую прямую линию эквивалентной негации между Богом и природой, то это, в общем, обычное такое банальное, тривиальное высказывание таких большинства теологий, и даже не только монотеистических и монистических, но и вполне политеистических. Единство изначального принципа допускает и индуизм, и платонизм, и многие философские модели, и не только монотеизм христианский, иудаистический или исламский. Поэтому здесь проблемы нет. Но вот проблема в том, что Гегель по-другому, он не довольствуется этой простой эквивалентной оппозицией. Он стремится вывести эту эквивалентную оппозицию Бога или точки в себе и природы через еще одну инстанцию, которую он и называет понятием природы. И вот это понятие природы, оно негируется Богом. И одновременно, будучи негированным, превативно негированным Богом, это начало все равно сохраняется в виде ничто, которое составляет некоторый верхний полюс антитезиса. Это некоторая попытка восстания второй точки. Но в результате неудачности этого восстания, в результате того, что эта точка не состоялась, она рушится в действительности конкретность природы. Таким образом, между природой и идеей природы возникает еще одна форма нетождества, еще один дифференциал, только уже внутри самого антитезиса. И здесь очень любопытно, как мы переходим от идеи второй теологии, попытки создать второе метафизическое начало, к неудаче этой попытки. То есть то, что хотело бы быть точкой, вечностью и быть в самом себе неким абсолютным индивидуумом на уровне идеи природы, не удалось. А удалось через отрицание своей интенции, удалось через отрицание своих намерений. Поэтому в природе нет точки. Поэтому в природе нет вечности, поэтому в природе нет никакой полной, абсолютной, замкнутой в себе субъектности, а наоборот, все, что существует в природе, это есть нечто противоположное намерениям вот этой второй точки, как концепту природы. Вот это важнейший элемент гегелевской философии. То есть, когда Гегель объясняет, почему и как устроена природа, он имеет в виду всю эту сложнейшую картину отношения тезиса и антитезиса, а внутри антитезиса двух полюсов – идеи природы и самой природы. Но одновременно, да, это, конечно, очень близко структурно со сценарием падения дьявола. Дьявол поднял восстание против Бога, захотел быть Богом, и пал туда, где он утратил свои, свои свойства. То есть он, у по Гегелю природа – это и есть результат падения Люцифера. Идея природы – это сам Люцифер, это его восстание, а результатом падения является природа. Не в силах удержаться на уровне битвы с божественной точкой, Люцифер пал и пал прямо противоположное самому себе. То есть падение Люцифера – это значит крушение всех его надежд. Он хотел быть вечным и стал временным, он хотел быть точкой и стал континуумом, он хотел быть индивидуальным и стал родовым, растянутым, он хотел быть самим собой, он стал другим, постоянно меняющимся, он хотел быть и стал не быть, и стал становлением, он хотел быть бытием, но стал становлением. И вот это, таким образом, природа – это изнанка люциферического восстания. Вот так устроена гегелевская философия. Это, конечно, о многом говорит. Здесь тоже очень интересно, что давайте обратим внимание на точку. Вот эта точка, которую ставил условно Люцифер, как понятие о природе, что это такое? А вот не что иное, как атом. Не что иное, как атом. Потому что утверждение атома как неделимые частички, как материальной точки в полностью экстернальной онтологической канве, на полностью экстернальной территории онтологии, это и есть удачное утверждение вот этой второй точки. Собственно говоря, утверждение атома, учение об атоме, это и есть восстание Люцифера в философии. К этому мы уже подводили неоднократно в предыдущих лекциях. Но вот у Гегеля это очень важно. Гегель не признает существование атома. Это принципиально. Потому что атом невозможен. Потому что атом претендует на то, чтобы создать, поставить эту вторую точку и не исчезнуть. Как только возникает идея, что атом есть сам по себе вовне, отдельно, в материальном мире и независимо полностью от духа в себе, первого начала, тут же он уничтожается. Атом невозможен. Вот с этого начинается представление о натурфилософии, о философии природы Гегеля. Атом невозможен. Атом – это метафизическая, онтологическая претензия на постановку этой второй точки. И вместо того, чтобы стать этой материальной точкой, на этом месте возникает великая пустота. То есть, на самом деле, не пустота, конечно, Демокрита, а метафизическое ничто, лучше сказать так. Вот это метафизическое ничто – это место, где пытались доказать существование атомов, но не получилось, потому что молния, черная молния единого в себе, единственного, поразило атом свое сердце, и он исчез, и на месте атома стоит ничто. И поэтому в природе атома нет, а в идее природы, а в замысле о природе атом хочет быть, но на практике не может. И поэтому этим вот стремлением к тому, чтобы быть идеей природы, то есть второй точкой, и стать вот этой сугубо автономной материальной картиной мира, как проектом, дьявольским проектом экстернальной метафизики, вот это по Гегелю не получается, и вместо этого есть полное опровержение этих стремлений. То есть, но одновременно сама природа возникает как обратный процесс или как логическое следствие невозможности идеи природы. Метафизически природа невозможна, а эквивалентно, нон-метафизически, сиюминутно, имманентно возможно за счет отрицания своих намерений. То есть природа есть в силу того, что она не есть то, чем она хотела бы быть и хотела бы стать. Она хотела бы быть бытием, но может быть только становлением, она хотела бы быть неизменной, она все время в движении, она хотела бы быть точкой, но она линией поверхности и континуума, она хотела быть вечностью, но она стала временем. Но между тем, вот тут самое интересное, между тем, что, какой природа хотела бы быть и, чем она является, то есть то, чем она хотела быть, это невозможно, поэтому это негируется, и это порождает вот это ничто фундаментальное, то, чем она является, это негация, в свою очередь, ее претензии или результат негации на ее претензии быть тем, чем она хотела и претендовала быть. Но тем не менее этот верхний полюс, ничто, никуда не исчез из природы. Он продолжает существовать наряду с природой. То есть и верхний полюс антитезы, как идея природы, и нижний полюс самой природы, природа в ее конкретности, в ее вечности, в ее реальности, в ее наличии, они остаются определенным образом связаны. И именно эта ось между восстанием Люцифера и падением Люцифера, вот ось падения, в Евангелии говорится, видел сатану, падающего с неба, как молния. Вот эта молния, она объединяет источник, точку начала этого падения и точку конца этого падения. Вот эта молния и есть субъект. Это есть некоторое недовольство всего существующего тем, как оно существует, потому что все существует заведомо не так, как хотело бы. Хотело бы с точки зрения этой модели, потому что каждая частичка пространства и все пространство в целом хотело бы быть точкой, но оно не может, оно раскатано, оно размазано, а все, что хотело бы быть, что хотело бы быть вечным, становится временным. Все, что хотело бы быть неизменным, становится постоянно движимым и движущимся. И природа есть продукт неудачи собственного замысла. Или, как Благо говорил, трансцендентальной цензуры. Сатана поражен в его намерениях. И вот результатом или доказательством, свидетельством, таким последствием этого поражения в намерениях дьявола является природа у Гегеля. Это поразит. И на этом основании уже как не точка, как не вечность, как не Бог, она и терпится спокойно духом в себе, потому что для него это ничто. Ничто из того, что по-настоящему есть, логически имеет значение, соответственно, но небытие природы и небытие замысла о природе различно, потому что замысел о природе более концентрирован и негируется более, чем сама природа. То есть вот на замысел Люцифера, на антиточку действует превативная негация, а на саму природу действует эквивалентная негация. Теперь давайте посмотрим, как Гегель описывает вот структуры или пласты этой природы, уже природы, которая действительно, которая смогла состояться, но за счет опрокидывания своих метафизических претензий. То есть природа есть противоположность или опрокинутое понятие природы, которое поражено. Этого понятия нет, есть только одно понятие, понятие о единственном субъекте или духе в себе. Природа несет в себе вот этот один полюс отсутствующего понятия. И, тем не менее, это отсутствие понятия не просто пассивно, наоборот, оно заставляет природу дрожать, пульсировать, биться в истерике. И, собственно говоря, движет природой, выступая в качестве некоторого источника постоянного волнения, постоянного беспокойства. Природа беспокойна, поэтому дрожат листья на деревьях, поэтому куда-то летят птицы, чего-то ищут собаки, дуют ветра, и занимаются философией люди, природа насыщена этой внутренней, этим внутренним недоумением, этой ностальгией, этим пронзительным и сушающим чувством собственной недостаточности, собственное несовпадение с собой. Природа беснуется, время течет, пространство ширится, потому что все недовольно тем, чем оно является, и стремится стать другим, и не может и стремиться. И снова люди рождают новые поколения, полагаю, что среди них будет Ницше, Гегель или Хайдеггер, а из них какие-то торговцы, бизнесмены, там, брокеры, офисные работники или сталевары рождаются, все мимо, и вот эти миллионы мужчин и женщин сходятся в ночных объятиях, чтобы снова породить пустышку, снова не то. Точно так же стремится прийти к вечности время, стремится сузиться в точку пространства, остановиться мгновение, но этого не получается, и все снова и снова съедает и стирает предыдущее в полной неспособности произвести что-то стоящее. Субъект как таковой, как это намерение создания в рамках антитезиса второй точки недостижимо. И на этом месте зияет ничто, и это ничто, и это боль, и порождает раскол внутри природы. Из этого раскола рождается, в конечном итоге, рождается дух по Гегелю. И вот дух, пройдя через все лабиринты пыток в природе, постепенно, по спирали, наконец-то ставит перед собой проблему, по Гегелю, проблему того единственного, то есть не только этой второй черной антиточки, и не только самой себя природы, понимает в конечном итоге дух, вот как квинтэссенция недовольства, понимает, что есть это точка в себе изначально, и что именно с ней надо выстраивать отношения, а не только рваться внутри антитезиса. И это, по Гегелю, начало философии, начало религии, потом есть разные пласты по Гегелю, становление этой религии. В любом случае, пока этот внутриприродная субъектность, основанная на радикальном беспокойстве, на том, что Гегель в «Феноменологии духа» называет несчастным сознанием. Если есть сознание, то оно уже несчастно, по Гегелю. Счастливым может быть только бессознательность, то есть полная тупость. Чем выше уровень мышления, чем тоньше душа, тем она более несчастна и по-другому быть не может, по Гегелю, потому что это несчастье субъекта как такового. И вот культивируя и возвышая, возгоняя свое несчастное сознание, субъект постепенно доходит до религии, по Гегелю, становится в полном смысле слова духом, потом через разные пласты религии по Гегелю доходит до наиболее правильной высшей религии христианства, и дальше уже вот действуя в христианской истории, дух хочет установить между собой и единственным еще одну форму негации или отношений, градуальную как раз. И здесь дух говорит, дух, который прошел через природу, говорит: да, я не дух в себе, я не дух и начальный, я не точка, это он признает как бы со стороны природы, но я почитаю эту точку, и поэтому я ближе к ней, чем кто бы то ни было. Это уже не дьявольское восстание, не претензия на вторую точку, а претензия на то, чтобы быть чем-то между точкой единой и не точкой, и многим. И вот это опосредующий элемент и становится некий посредник между духом в себе и духом, прошедшим через природу, становится третьим началом или синтезом по Гегелю. Это уже имеет отношение к философии духа, к концу истории, и Гегелем видится вот это постижение смысла боли, который является движущим силой природы, и есть дух, и это постижение смысла боли коронуется созданием истинной христианской монархии. Монархии только полной, просвещенной, и в которой дух полностью становится осознающим все свои перипетии, все свои повороты, все свои лабиринты. И такой монархии Гегель видел Пруссию, и он считал, что в основе такой философской основы этой духовной монархии или государства духов, или государства духа и духов, об этом тоже очень важно, потому что дух единый и множественен, вот философия Гегеля должна выполнять роль некоторой официальной доктрины. Вот, и, собственно, синтез к этому и ведет, к концу истории, которая завершается установлением новой модели отношений между природой, ставшей уже практически одухотворенной, ставшей полностью познанной духом и научно, и философски, и Богом, как Богом в себе. Христианский момент явления Господа нашего Иисуса Христа Гегелем мыслится как ответное движение этого единственного Бога, который ставит печать согласия под движением несчастного духа и признает за ним вот это место всыновления. Всыновление, которое есть, собственно говоря, тот наличие промежуточного между природой и Богом, что признается и допускается, и спасается, и даже обожается со стороны этого первого начала, тезиса. Это и есть синтез, это не опрокидывание единственности тезиса, это не восстание антитезиса, это дух, и одновременно этот дух становится конкретным, он проходит через всю природу, через все этапы внутри природного становления и, наконец-то, достигает своего имманентного расцвета, который отражает в себе сияние вечности. Так история заканчивается, потому что исчерпывается философский ее смысл. Это вот общая картина Гегеля, здесь мы ее более-менее описали. Теперь давайте обратим внимание на то, как происходит по Гегелю переход от концепции природы, от концепта, лучше сказать, природы, бегрифа природы к самой природе. Здесь ранний Гегель крайне красноречив. Он говорит, вначале появляется эфир. Эфир – это материя, эфир – это время, пространство, движение и сила. И все вместе это эфир, почти по Аристотелю. И, собственно говоря, эфир как всеобщая материя и есть, собственно, то, что единственное допускает. Потому что в эфире все, что есть в эфире, оно никак не посягает на единственность единственного. Поэтому эфир – это то, как видит ничто или как видит не себя, а вне себя ничего нет, само единственное. И вот это эфирное наличие природы – это в каком-то смысле некоторое, несмотря на то, что это становится темницей, в которую падает идея природы, то есть Люцифера, одновременно это очень мягкое, обволакивающее и сладостное явление эфир. Эфир – это то, в чем единственный существует беспроблемно, и что беспроблемно сосуществует с единственным. Это чистая эквивалентность, это чистое не единственное, а поскольку не все единственное только и по-настоящему и наделено метафизическим статусом, значит, это ничто. И вот поэтому сущность эфира – это некоторое благое ничто. Ничто только, в отличие, вот здесь сейчас нам надо вспомнить это различие между обычным ничто и необычным ничто, то есть тем ничто, которое было вокруг единственного в тезисе, в спокойном тезисе, и тем ничто, которое появилось на месте отвергнутой точки, на месте антиточки. То есть существует два ничто. Эфир – это как раз обычное ничто. Оно спокойно и эквивалентно сосуществует наряду с единственным. А вот антиточка это как раз то проблемное ничто, еще более ничтожное, чем само ничто, которое, собственно говоря, и приводит в действие, актуализирует эфир, наполняет, поскольку Люцифер, павший в эфир, он делает эфир люциферическим. И что происходит? Тут что происходит? Гегель говорит, тут появляется звезда, Штерн. Тут зажигается Зельбстзонне, само солнце. И что такое Зельбстзонне? Это содержание эфира. То есть эфир состоит из само солнце, Зельбстзонне, из звезд. И наглядный образ ночного неба, и очень глубокая метафизическая картина. Что такое звезда? Это как раз та самая точка, которая хотела быть поставлена, но не смогла быть поставленной. Эфир превращается в совокупность звезд сразу во множество, потому что единственность этой точки тоже отрицается. Под влиянием падения этой несостоявшейся, пораженной инстанции антиточки. Антиточка дает эфирную точку, которая мгновенно зажигается, как звезда. Отсюда платоновская узнается идея о том, что звезды – это человеческие души. Здесь можно проследить истоки субъекта. В любом случае, отождествление ангельского воинства, звезд и ангелов в иудаизме. В любом случае, можно сказать, что это Зельбстзонне, солнце для себя, звезда – это солнце для себя. Это попытка точки состояться. И одновременно звезда, которая, если бы она была Зельбстзонне, если бы она была только для себя, если бы она была вот этой атомарной точкой, она бы не светила. Соответственно, она была бы чистым дисконтинуумом. А тут мы имеем дело лишь с желанием быть дисконтинуальным. То есть звезда – это не настоящий дисконтинуум. Она связана с другими звездами и со всем остальным миром своими лучами. И эти лучи – это и есть она сама. Она хотела бы быть темной звездой, но она не может быть темной, потому что она не атом. Она, ее дискретность, ее точечность является негативной по отношению к своему замыслу. Поэтому звезда светит, поэтому звезда и не есть точка. И вот на месте точки, уже в природе, в действительно реальной природе, Гегель утверждает наличие звезды. Итак, существует в тезисе точка в себе, это полностью точка, самая настоящая. Существует антиточка, как идея природы, и существует Зельбстзонне или звезда, которая зажигается в эфире, когда полностью уничтожается претензия этой второй точки на то, чтобы вытеснить первую, то есть стать наравне с первой, значит, ее упразднить. То есть звезда, как таковая, соответственно, исток человеческой души по Платону, это уже результат некого падения, некого рассыпания претензии на божество. Неудавшаяся божественность зажигает звезды. И вот эта опавшая божественность, это рассыпавшаяся конструкция невозможного атома порождает Зельбстзонне, вот эти само солнце. И дальше, это вот очень тоже важный момент, то есть что такое звезда? Это реальное проявление той точки, которая не может быть. То есть, поэтому в звезде есть желание стать точкой и невозможность ей стать. Вот это внутреннее противоречие и желание быть точкой, и невозможность быть точкой, и желание быть вечной, и погруженность в циклы времени, и желание быть неподвижной, и вовлеченность в движение звезд и планет, созвездий и светил, и стремление быть, и постоянные ее изменения. Все это мы видим лучше всего в этой точке звезды или в Зельбстзонне. Это и есть ярчайшее проявление духа по Гегелю. Это очень важно. Другой интереснейший аспект его натурфилософии ранней – это его представление об эфире, который говорит. У Гегеля мы встречаем такой образ – речь эфира, или язык эфира, или говорение эфира, шпрехен. Этер шприхт, говорит, у него есть шпраха, язык. И вот говорением эфира является время и пространство. Вот мы где подошли ко времени. Итак, время по Гегелю – это язык эфира. Время и пространство – это язык, на котором говорит эфир, и эфир говорит. Почему он говорит? Потому что он не тождественным себе. Если бы не было этой черной более точки, более черной, чем само черное, наверное, эфир молчал бы. Он заговорил, потому что в него рухнула еще более отрицательная инстанция, замысел о природе, Люцифер, и тогда эфир заговорил. И эфир говорит временем и пространством, и само по себе время и пространство были бы молчаливыми, но язык или речь времени и пространства рождается из-за того, что они между собой входят в трение, что они как бы ударяются друг от друга, пространство стремится вобрать в себя время, время пытается уловить пространство, между ними начинается активная диалектика, и они приходят в движение. При этом по Гегелю, ну, естественным образом, движение возможно только во времени и в пространстве. То есть всякое движение всегда предполагает и время, и пространство. Соответственно, в движении есть то напряжение, которое возникает между временем и пространством. Время пытается, с одной стороны, время переходит в пространство, с другой стороны, пространство переходит во время, пространство овременяется, пишет Гегель, время опространствуется, и в этой сложнейшей диалектике рождаются все виды и все типы движений и сил. И лишь в конце, вот здесь важно, в конце, между, в контексте языка эфира, в контексте этого разговора эфира с помощью двух фундаментальных начал и динамики, которые складываются в движении между ними, и порождаются массы, то есть некоторые тела или вещи. Соответственно, тела или вещи отнюдь не материальные точки. Отнюдь не материальные точки. Масса – это не зельбзонная. Зельбзонная – это то, из чего состоит эфир. Это та точка, которая хотела быть единственной, но стала множественной, та точка, которая хотела стать дисконтинуальной, но стала континуальной, та точка, которая хотела быть вечной, но стала временной. И в этом отношении эфир состоит из зельбзонны и говорит с помощью времени и пространства. И вот в движении времени и пространства рождаются массы. То есть массы или тела не есть нечто дисконтинуальное, а есть, наоборот, результат пересечения или наложения пространственно-временных континуумов. Поэтому массы обязательно находятся в движении, в них находятся в движении все. И поэтому масса не есть то, что движется во времени, то, что движется в пространстве, а масса и есть некое уплотненное соотношение времени и пространства, находящееся в постоянном движении. То есть не масса движется, а скорее движение подвергается массификации. Движение приобретает свойства массы, а не наоборот у Гегеля. Это принципиально, потому что точки нет, атома нет, внешней, экстернальной второй точки нет. Поэтому все, что есть в природе, всегда континуально. То есть нет дисконтинуума. Все хочет быть дисконтинуумом, но не может. Все стремится быть дисконтинуумом, но этого не получается. Поэтому точка пространства, теперь вот если взять пространство, эта точка в пространстве в природе никогда не является точкой. Она всегда включена в континуум прямой и плоскости. И, соответственно, нет мгновения по Гегелю. В природе нет мгновения. В природе есть движение времени, где нет сейчас. Сейчас – это всегда потом, всегда будущее. И вот это невозможно, отсутствие точки и отсутствие сейчас и является важнейшими свойствами языка эфира, потому что на языке эфира нет абсолютно дисконтинуальных начал. Есть только континуумы. Но, тем не менее, стремление к дисконтинуальности есть, и оно постоянно тревожит структуру природы, структуру эфира и заставляет зажигаться Selbstsonne, заставляет каждую звезду считать себя единственной, неповторимой, уникальной, дискретной, отдельной. И на самом деле всякий раз это опровергается. Это желание звезды быть только самой собой опровергается, потому что она становится чем-то еще, своими лучами, своим движением. И в этом отношении все стремится прийти к точке, и ничто не может прийти к точке. Все стремится прийти к вечности, и ничто не может прийти к вечности. Поэтому время бежит, всякий раз отрицая это у исчезающее настоящее, как Гегель пишет, «ицт», «ицт», не «ецт», он по-старонемецки пишет «ицт». И вот это «ицт» постоянно исчезает. «Ицт» похоже на «ист», то есть «есть». Вот это «ицт» настоящее сейчас, оно постоянно ускользает, и подлинно настоящим, говорит Гегель, во времени является лишь будущее, потому что «ицт»-то как раз и нету как точки, но желание точки есть, и поэтому время течет в направлении своего будущего, время течет к своему телосу, к своей будущей цели, к концу истории, которая как? И у христиан, и особенно у персов гораздо важнее, чем ее начало. Конец истории – это квинтэссенция, это когда наконец-то будущее наступит, это когда ицт наконец-то станет быть, а не просто будет потоком бега. Когда некий компромисс между истинной, единственной точкой тезиса и не точкой, или вот Selbstsonne, вот этим бушующим движением духовного рывка, духовного движения внутри природы, придут к определенному взаимопониманию на основании того, что мы назвали градуальной негацией. Итак, вот здесь для нас интересно время. Между временем и пространством в такой натурфилософии Гегеля существует определенное неравенство. Время гораздо более активно, гораздо более субъектно. У времени есть сила. Вот, кстати, то, что в современной физике совершенно отсутствует, это представление о силе времени. Время есть сила, она причиняет. Оно не просто несет в себе события, оно оказывает воздействие. Да, это воздействие разрушительное, но время разрушает и само себя. Оно обрушивает все больше и больше своего содержания в прошлое. Все в погоне за будущим оно переводит в свое все больше и больше объем прожитого в прошлое, все больше и больше падает туда, в это прошлое, чтобы наконец-то и полностью исчерпать свое содержание и достигнуть точки своего предела, когда наконец-то время догонит свое собственное настоящее, которое все время ускользает и все время смещается в будущее. И эта сила времени, вот она по-настоящему фундаментальна, а пространство не обладает этой силой. То есть вот время у Гегеля, как мы видели в интернальной модели метафизики, хотя гегелевская модель очень сложная, конечно, не экстернальная, конечно, она интернальная, но она очень парадоксальная, очень своеобычная, очень экстравагантная. И вот гегелевское время, оно активно, и оно в каком-то смысле причиняет это движение. Не само по себе, потому что само время является продуктом вот этой дрожи, этих метаний несостоявшейся субъектности, несостоявшейся точки, которая вот этого черного, более черного, чем само черное, оно движет временем природы, заставляя постоянно бежать, изменять и уничтожать все на своем пути. Время стремится что-то сделать и всякий раз уничтожает то, что оно делает, потому что это несовершенно, это не то. Это становится и выбрасывает это не то в прошлое. Это огромная мощь, могущество и сила. Сила, которая действует в природе, являясь в каком-то смысле, может быть, самым глубоким и самым ночным, самым страшным уровнем духа. То есть это уже субъект. Время – это субъект, природное время, но это еще темный субъект, это могущественнейший субъект, обладающий колоссальной силой. Об этом как раз сам Гегель говорит, что ужас перед этой стихией заставлял греков образ Кроноса у римлян Сатурна помещать в сферу хаоса, в сферу Тартара, в сферу ночи. Сатурн – это бог ночи, Кронос – бог ночи. И он стал отождествляться с Хроносом, то есть со временем. Это разные термины, но они в греческой философии часто сближаются по своему созвучию. Так вот, это могущество времени – это мужское начало, если угодно. А пространство, оно скорее соответствует женскому началу. И здесь вот возникает в натурфилософии Гегеля интересная параллель с его же философией права. Гегель в «Философии духа», кстати, тоже в ранней работе, которая потом станет частью его энциклопедии философских наук, говорит о семье. Очень точные и очень деликатные замечания о сути семьи. С его точки зрения, семья состоит из четырех целей. Первое – стремление породить ребенка и воплотить в тело нового младенца, нового существа, любовь между двумя особами, между мужским и женским началом, между мужчиной и женщиной. Они рождают ребенка как превращение в тело, придание телесности своей любви. Очень красивая метафора, что ребенка поэтому любят, подкидывают, складывают в кулек, там, пеленают и смотрят на него таким влюбленным взглядом родители, потому что это и есть их любовь, ставшая телом, их доказательство. Это некое прямое выражение их любви. Это вот первая цель, для чего люди заводят семью, для того, чтобы родить детей. Второе, Гегель тоже очень тонко говорит, для того, чтобы говорить. Семья нужна для того, чтобы разговаривать и чтобы придавать своим вот телесным симпатиям, придавать более возвышенный духовный, интеллектуальный, культурный характер. И семья строится для того, чтобы стать территорией речей любви, возвышенных и утонченных. То есть в каком-то смысле искусство слов – это часть семейного бытия. Тоже удивительное замечание. Третья идея. Семья нужна для того, чтобы создавать наследие всеобщее, поэтому все трудятся для укрепления некого общего достояния, по-немецки «эрбе». Это то, что наследует. То есть семья делает что-то, вся вместе она делает что-то, чтобы потом кому-то это передать, самой себе. Тоже такой продолженный во времени. И четвертый пункт семьи. Семья для того, чтобы воспитывать, потому что, пишет Гегель, ничто, ни один из индивидуумов не является самим собой, не пройдя воспитание, потому что всякое все частное, что кажется индивидуальным, на самом деле состоит из множества связей. Для того, чтобы хотя бы приблизить это частное к некой подобию точки, необходимо огромную работу провести. То есть для того, чтобы человек стал человеком, существо стало существом, требуются огромные усилия воспитания. Даже у животных в каком-то смысле есть минимальный аспект, а у людей все строится на воспитании, которое Платон называл пайдеей, как, собственно, самым главным сохранением, главной деятельностью человечества по сохранению своего человеческого достоинства. Без воспитания нет человечности, семья служит именно этому. Так вот, интересно, что этот фрагмент из правовых представлений Гегеля и из философии духа можно применить к натурфилософии. И вот здесь очень любопытно, что отношения времени и пространства у Гегеля вполне могут быть соотнесены с представлением о семье. То есть время – это отец, пространство – это мать, или время – жених, а пространство – невеста. И взаимный переход друг друга, то, что называется ферцайтлихунг и ферроймлихунг, то есть превращение в пространство, ферцайтлихунг – превращение пространства во время, или обременение пространства, или наоборот, опространствование времени – это можно уподобить отношениям мужчины и женщины в семье, причем время – это мужчина. Дальше, продуктом их любви, то есть движение – это их любовь, продуктом их любви является масса, То есть массы тел возникают из такого влюбленного, страстного трения друг от друга пространства и времени. Появляются тела как кинт, как ребенок, как результат их брака. Дальше пространство и время – это язык эфира. Помните, мы говорили, что Гегель называет пространство и время – это разговор эфира. Соответственно, в семье говорят пространство и время друг с другом. Постоянно находится в коммуникации, и по мере утончения этой коммуникации, по мере все более и более изысканных тел, возникает уже переход этого разговора, он постепенно превращается в гул, в крики зверей и птиц, и наконец-то становится человеческой речью, человеческим философским дискурсом, пением, хором. И так этот разговор пространства и времени континуально переходит в оратории, в пеаны, которые воспевают поэты, в философские дискурсы, которые произносят мыслители. Это тоже разговор пространства и времени. Дальше создание общего наследия, пространство и время вместе с массами творит миры, вселенные, горы, пейзажи, и пространство и время в своей семье воспитывают те существа, которые они порождают. Они делают их все более и более изысканными, все более и более, отдельными и все более и более духовными. И это означает, что уже в самом эфире существует дух. И этот дух берется из понятия о природе. Это люциферический дух, поэтому изначально он действует очень грубо, бурно, и лишь постепенно в ходе существования в этой эфирной семье и в разговоре времени и пространства формируется говорящий дух. Дух уже не люциферический дух, а постлюциферический дух, примиренный дух, из горького ставшим сладким, из огненного ставшим влажным. И, собственно говоря, интересно, что эфир расходится как раз у Гегеля тоже, как и у Аристотеля, расходится на четыре элемента: огонь, воздух, вода и земля. Земля представляет центр тяжести, центр как раз масс. И, собственно говоря, время и пространство в конечном итоге самого грубого или самого тяжелого из своих порождений творят землю. Трение пространства во времени в качестве такого порождения дают массу земли, которую, в свою очередь, реорганизует эфир. Эфир остается самим собой на наиболее далекой от Земли траектории, а по мере приближения по планетарным небесам в сторону Земли, Земля все больше и больше чувствуется. Эфир, как и у Аристотеля, заканчивается на лунной сфере, а под Луной и он уже переходит в огонь, дальше в воздух, дальше в воду и в конечном итоге в Землю. И здесь как раз интересно, что под лунном мире эфир представлен огнем, и, соответственно, между огнем и землей возникают отношения такие же, как в самом эфире, в его фундаментальном изначальном состоянии, существует между временем и пространством. Огонь под лунном мире выполняет функцию времени. Время огненно, время пожирает, время уничтожает и время рождает. А Земля воплощает в себе функцию пространства. Поэтому среди стихий уже в подлунном мире огненное время, вступая в альянсы, одновременно в брак, в семейные отношения с пространственной Землей, уже дальше разделяется на другие стихии, порождает множество всех вещей. Таким образом, вот эта натурфилософская картина, она состоит из точки Люцифера, падения Люцифера в эфир, появления Зельбс-зоны, разговора эфира через пространство и время, созданием пространственно-временной семьи фундаментальных природных понятий, которые, в свою очередь, приводят к движению, к силам, к массам, организуют мир. И вся эта деятельность направлена на то, чтобы сделать возможным субъект, то есть сделать возможным человека как носителя этой принципиальной негации. Для Гегеля почти все сводится к негации, к ее разным видам, к ее разным смыслам, к ее разным свойствам. Человек самое отрицательное из всех существ – это не добавление к чему-то еще, к существующему, это вычитание из чего-то еще. Вот он является носителем тоски. Именно в нем принципиальное недовольство природой самой собой, принципиальное нетождество природы самой в себе – это постоянное мерцание негирующего ничто, которое стало еще более ничтожным, чем само ничто, в нем больше открыто, чем где бы то ни было. В принципе, человек и есть носитель этого люциферического, жуткого ничто, которое создает боль природы, ностальгию в природе. В человеке ностальгия природы, которая разлита в самой природе, и так, и без него в человеке достигает максимальной концентрации. Поэтому человек одновременно и представитель Люцифера, и представитель его падения, его темницы. И одновременно, будучи вот этим наказуемым Люцифером, человек одновременно по Гегелю, вернее, дух человека, или дух, можно даже так сказать, это практически то же самое, проходит колоссальные трансформации. Через эти страдания он осознает, что он неверно формулирует структуру собственной субъектности. Либо он о ней забывает и падает в стихии, которые, в свою очередь, выталкивают его, потому что они тоже чреваты духом. Либо он борется с точкой, пытаясь утвердить себя в качестве субъекта, себя в качестве Бога, и получает все новый и новый удар негации, так же, как Люцифер. И это оказывается неправильное направление. И постепенно через эти бесконечные, фактически, растянутые на огромные циклы эпохи испытаний и странствий, и мучений духа, дух постепенно начинает осознавать то, как он должен был бы относиться к себе, к природе, к своей идее и, самое главное, к тезису, то есть к идее в себе. И вот тогда он, человек, который все больше и больше становится духом осознанным и больше снимает в себе вот первоначальное дрожание и буйство стихий, которые, будучи природными, уже несут в себе зачатки духа. Вот это очень важно. И зачатки духа связаны как раз с той дистанцией между антиточкой и точкой Зельбс-зоны, из которой соткан эфир. А эфир соткан как раз из света, из лучей этих Зельбс-зоны. И вот уже в природе есть субъектность, в природе есть дух, но в человеке этот дух собирается. Из всей природы человек концентрирует в себе этот дух, делает его все более и более стройным, все более и более симметричным, все более и более организованным. И тем самым он избывает эту проблематику природы, проблематику антитезиса, переходя к синтезу. Это уже другая тема, потому что здесь заканчивается натурфилософия, в каком-то смысле она полностью переходит в философию истории, в философию религии, в философию духа, в философию сознания, в фенологию духа по Гегелю. Но, тем не менее, дальше Гегель подробнейшим образом разбирает право, политические системы, исторические формы, которые дух приобретает. Это как значительная часть, основная часть его философии посвящена именно духу, но очень важно, какую функцию здесь играет время. Время, по мере того, когда зреет дух, когда дух в человеке собирается и становится все менее и менее природным, и все более и более одновременно осмысляет люциферические корни своей претензии на субъектности и думает, что с ними делать, по мере этого время, как природная речь эфира, превращается в историю. То есть время в природе – это тоже дух, но это природный дух. А постепенно, по мере укрепления и расширения самосознания, исторического самосознания субъекта, время превращается в историю. Это очень тонкий момент. Не то, что время – это чистое свойство материи или природы. Время и есть материя, время и есть природа. Но природа у Гегеля, она уже имеет внутри себя зародыш духа, причем в отрицательном смысле. И в этом отношении природа сама духовна, только обратным образом. В человеке эта обратность еще раз опрокидывается, и человек становится носителем пересечения всех этих форм отрицания. То есть он становится перекрестием, средостением разных линий негаций, привативных, эквивалентных и в конечном итоге на уровне синтеза градуальных. Вот таким образом время у Гегеля, темпоральность у Гегеля приобретает такой сложнейший характер. Дальше время, которое не может в природе достигнуть своей цели, став духовным временем, перейдя от натурлихи или реалицайт, натурлихи цайт, или реалицайт, время становится гастиге цайт, духовным временем, то есть и это означает у Гегеля историческим временем, и перейдя в историческое время, наконец-то оно получает возможность реализовать то, что оно не может сделать без этого, то есть в натуральном аспекте. Это и есть конец истории или конец времени. Конец времени – это соответствие воскресения, точки воскресения в христианской традиции, но по Гегелю это некоторое окончательное превращение всего природного царства, включенного в человеческий дух, превращение его в абсолютно сакральную, священную, полностью продуманную империю, в империю духа. То есть империя природы становится империей духа. И отношение в этом синтезе между человечеством, которое вбирает в себя постепенно исторический, а история вбирает в себя естественный еще предысторический дух, человечество становится таким храмом божества, который превращает само себя и превращает природу в этот храм. И время здесь, перейдя в историю, становится, наконец-то становится вечностью. Это не та вечность тезиса, это не вечность духа в себе, а это вечность духа для себя, потому что в этой полностью раскрывшейся в невечном отблеске вечности истинная вечность опознает свой собственный образ. И таким образом вся драма вот этой отрицательной точки, ее невозможности выполнить ее намерение в рамках природы, все эти перипетии, мучения и трансформации духа, которые проходят сквозь, причем духа как отрицательного духа, не духа, исходящего из Бога, а наоборот, духа, который формируется именно вне первого начала. И вот этот дух, который можно назвать вторым духом, то есть духом аримоническим, он очищается, проходит сквозь мытарство природы, мытарство истории, и наконец-то выходит и поднимается к горизонту спасения, в общем, в терминологии близкой к христианским. Поэтому время само по себе, которое стремится быть настоящим, это настоящее ицт постоянно ускользает, отодвигается в будущее. Это пространство, которое стремится быть точкой, но постоянно становится континуум. Точка в природе, точка, что хотела бы быть точкой в замысле о природе, в природе как бы давится, превращается в некоторую в территорию, в континуальные разводы, в кляксы, в пятна, в лужи растекающиеся. Точка никак не может собраться. И время никак не может стать вечностью, и в конце истории все это происходит. То есть невозможное в природе происходит в этом духовном синтезе в конце истории. И, соответственно, меняется сама природа времени, которая максимально, возможно, сближается с вечностью. Это еще не настоящая вечность, и все принадлежащее сфере ничто, вот этого эфира, никогда подлинной вечностью не может быть. Но в империи духа, в финальной империи метафизического духовного пробуждения и осмысления по Гегелю, тем не менее, время максимально приближается к вечности. И в каком-то смысле происходит коронация времени, происходит переход этого отеческого начала через очищение, через новые и новые метаморфозы, через распадение на тысячу ручьев исторических процессов, смыкается в этой финальной империи духа и достигает того, чем это время хотело бы, но не могло стать. И тоже, можно сказать, достигает, не достигая, потому что если это время стало бы по-настоящему вечностью, то была бы реализована вторая вечность. Нет, время так и не становится этой вечностью, но приближается к точке вечности почти вплотную. Это становится градуальным, время становится градуальной невечностью. То есть, как неклен является маленьким кустарником с подобными клену листьями, так вот время конца истории превращается в невечность. Но в невечность уже в положительном ключе, то есть не в страдающую неспособность достичь вечного, но фактически время останавливается в этом конце истории. И это вот последнее движение духа сквозь толщи диалектических оппозиций. Вот такая сложнейшая темпоральность у Гегеля. И на что я хочу в заключение обратить внимание, это на то, какую роль играет в этой философии отрицание атома. Это самое принципиальное. Гегель, равно как и Шеллинг, и Фихте, и даже Кант, они строят свои натурфилософии, в большей и меньшей степени развитые, на полном и радикальном отвержении атомизма. Атомизм невозможен по метафизическим и религиозным причинам. Существование атома – это признание успешности операции Люцифера по постановке точки вне единого, в сфере чистой экстернальности. И именно это невозможно по Гегелю, именно это никак не соотносится с основами с основами подлинной философии, подлинной религии, подлинной метафизики и подлинной логики. Соответственно, если теперь обратить внимание, какую же роль играет, например, Ньютон, как играл бы Ньютон, если бы не применить строго эти принципы, так вот, пожалуйста, Ньютон начинался бы, и любой атомизм от Демокрита и Эпикура там, до Гассенди, Галилея и Ньютона и дальше, вплоть до всей современной науки, это чисто люциферическая онтология, люциферическая религия, люциферическая метафизика, которая начинается с того, что эта точка, которая невозможна, она была поставлена, это и есть атом, и этот атом упразднил Бога. На самом деле атом есть антибог. Этот антибог у Гегеля сразу же возвращается на свое сверхничтожное место, этот же антибог сразу же поражается молнией истинного Бога и осуществляет падение, а в атомистских системах нет. Этот атом утверждается, Бог, наоборот, падает от удара этого атома, он становится необязательным и выстраивается новая антология естественных наук нового времени, то есть тех наук, которые мы сегодня воспринимаем как нечто само собой разумеющееся, атомистские науки, науки, основанные на принципе атома. И вот победа сатаны в философии, в метафизике, в науке, в технологиях гарантирована. И именно невозможность атома для Гегеля становится столь важным фундаментальным началом в описании субъекта и духа. Дух и субъект внутри природы, то есть наш дух, имманентный дух, человеческое сознание, человеческая мысль, человеческий ум рождаются из невозможности атома. Именно потому, что атома нет, есть мы. Вот это принципиальный вопрос. Это настолько важное метафизическое утверждение, что, собственно говоря, на мой взгляд, оно является ключевым для понимания и Гегеля, и нашей научной картины мира, и всех, абсолютно всех представлений о темпоральности и времени, с которыми мы имели дело. Всего доброго. Take your time.